24 августа. На самом деле, Мисти хочет нож для бифштексов. Она хочет зазубренный нож, способный вспороть эту шину. И еще она хочет, чтобы Палетта, унося поднос после ужина, не заметила, что ножа на нем нет. Палетта не замечает и, более того, не запирает за собой дверь. Зачем нужны лишние движения, когда Мисти стреножена тонной ебучего фибергласса? Всю ночь напролет Мисти колет и режет, Мисти пилит шину, поддевает ножом осколки, собирает их в кулак и закидывает под кровать. Мисти — узник, копающий путь наружу из очень маленькой одиночной камеры, камеры, изукрашенной птичками и цветочками, фломастером Табби. Только к полуночи Мисти успевает сделать разрез от талии до середины бедра. Нож постоянно соскальзывает, втыкается в бок. Добравшись до колена, Мисти начинает засыпать от усталости. Вся в струпьях, в корке засохшей крови, прилипшая задницей к простыне. К 3 утра она добирается только до середины голени, почти свободно, но уже засыпает. Она просыпается от какого-то шума, по-прежнему крепко сжимая нож. Еще один самый длинный день в году. Опять. На парковке снаружи резко хлопает дверь машины. Если Мисти придержит распоротый фиберглаз, то сможет допрыгать до окошка и посмотреть. Это бежевая машина окружного управления. Детектив Стилтон. За рулем его нет, на парковке тоже. Стало быть, он зашел в гостиницу. Может быть, он ищет ее. И, может, на этот раз он ее найдет. Мисти вновь принимается орудовать ножом для бифштексов. В полусне, клюя носом, наносит удары и протыкает икроножную мышцу. Кровь хлещет фонтаном, темно-красная кровь на ее неестественно белой коже. Нога пробыла в заперти слишком долго. Еще удар, и нож входит в голень. Лезвие рассекает тонкую кожу, втыкается в кость. Продолжая штыковую атаку, Мисти льет ручьи крови, фиберглаз летит щепками, летят ошметки цветочков и птичек, волос и кожи. Мисти хватает обеими руками края разреза, разваливает шину надвое, пока нога наполовину не вылазит наружу. Зазубренные края защемляют бедро, вгрызаются в истыканную ножом кожу, фибергласовые иголки застревают под ней. О, дорогой, милый мой Питер, ты и сам знаешь, как это больно. Ты чувствуешь это. Пальцами, изрезанными осколками фибергласса, Мисти вцепляется в рваные края и тянет их в разные стороны. Мисти сгибает колено, высвобождая его из прямой жесткой шины. Первой наружу вылазит бледная коленная чашечка, измазанная кровью. Не дать не взять голова новорожденного. Птенец, проклюнувшийся из скорлупы. Затем бедро. Мисти рожает ребенка. Наконец, ее голень пробивается наружу из развороченной шины. Один взмах, и нога на свободе. Шина соскальзывает, крутится, накреняется и с грохотом падает на пол. Куколка. Бабочка появилась на свет, вся в крови, усталая, рожденная заново. Шина грохочет так громко, что сотрясаются шторы. Картинка в рамке «Гостиница у Эйтенси» стучит по обоям. Зажав уши руками, Мисти ждет, что сейчас сюда кто-нибудь явится. Обнаружит, что Мисти освободилась, и запрет дверь снаружи. Мисти ждет, пока ее сердце стучит 300 раз, быстро-быстро, считает удары, и тишина. Ничего не происходит. Никто не пришел. Медленно, плавно Мисти выпрямляет ногу, Сгибает колено. Проверка. Ни капли не больно. Опираясь на тумбочку, Мисти сбрасывает ноги с кровати и шевелит пальцами. Взяв окровавленный нож для бифштексов, рассекает спираль лейкопластыря, которым катетер приклеен к ее здоровой ноге. Вытянув из себя прозрачную трубочку, сматывает ее на кулак и швыряет на пол. 1, 3, 5 осторожных шагов к платяному шкафу, откуда она достает свою блузку. Старые джинсы. Рядом, в пластиковом чехле, висит белое сатиновое платье, которое Грейс перешила для Мистиной выставки. Ее венчальное платье, рожденное заново. Она натягивает на ноги джинсы, застегивает пуговицу и молнию, тянет руку за блузкой, и джинсы падают на пол. Вот насколько она похудела. И где теперь ее крутые бедра? Ее задница — просто 2 сморщенных кожаных мешочка. Джинсы валяются у ее лодыжек, измазаны кровью из ножевых порезов. Отыскивается юбка, которая впору. Вот только она не Мистина, она Таббина, клетчатая, плессированная шерстяная юбка, которую где-то откопала Грейс. Даже туфли теперь велики, и Мисти приходится подобрать пальцы, чтобы туфли не спадали. Мисти долго прислушивается, пока не убеждается, что в коридоре никого нет, открывает дверь и направляется к лестнице. Юбка липнет к окровавленным ногам, лобковая щетина трется от трусы. Сжимая пальцы на ногах, Мисти хромает вниз по лестнице, 4 этажа до вестибюля. У стойки регистрации среди своих чемоданов и сумок стоит летняя публика. Сквозь двери вестибюля видна бежевая машина окружного управления, по-прежнему на парковке, пустая. Женский голос говорит: «О, мой бог!» Это какая-то летняя женщина, стоящая рядом с камином. Закусив свои длинные пастельные ногти, она таращится на Мисти и говорит: «Боже мой! Ваши ноги!» Мисти все еще крепко сжимает кровавый нож для бифштексов. И тут люди у стойки регистрации поворачиваются в ее сторону. Портье за стойкой, кто-то из Бертонов, Сеймуров или Кинкейтов, наклоняется и что-то шепчет, прикрыв ладонью рот другому портье, девушке, и та, кивая, поднимает трубку внутреннего телефона. Мисти направляется к дверям столовой, минуя взгляды побледневших лиц, людей, что морщатся и смотрят в сторону. Минуя летних женщин, подглядывающих сквозь пальцы, тонкие, как паучьи лапки, минуя столики номер 3, 7, 4, 10. И вот он, детектив Стилтон. Сидит за столиком 6 с Грейс Уилмот и доктором Туше. Пшеничные булочки с земляничной начинкой, кофе, заварные пирожные, половинки грейпфрута в хрустальных чашах. Эти трое завтракают. Мисти подходит к ним, сжимая кровавый нож, и говорит: «Детектив Стилтон, моя дочка Табби», — Мисти говорит. «Я думаю, она все еще жива». Не донеся до рта ложку, с грейпфрутовой мякотью Стилтон говорит: «Ваша дочь умерла?» «Она утонула», — говорит ему Мисти. Он должен послушать. Неделю, 3 недели назад Мисти точно не знает. Она не уверена. Ее заперли на чердаке. Надели ей на ногу здоровенную шину, чтобы она не сбежала. Ее ноги под клетчатой шерстью, по ним течет кровь. Теперь уже вся столовая смотрит на них. Ловит каждое слово. «Это заговор», — говорит Мисти. Она протягивает руки, чтобы успокоить Стилтона. Вид у него испуганный. Мисти говорит: «Спросите у Энджела де Лапорте. Вот-вот случится что-то ужасное». Кровь, засохшая на ее руках. Ее кровь. Кровь, текущая из ее ног, пропитавшая насквозь клетчатую юбку, Таббину юбку. и чей-то голос говорит: «Ты все испортила!» Мисти оборачивается. И это Табби. Она стоит на пороге столовой, на ней белая блузка с оборками и простые строгие черные слаксы. Подстрижена коротко, под пажа. В правом ухе сережка, красное эмалированное сердечко, которое 100 лет назад на глазах у Мисти вырвал из мочки уха Уилл Таппер. Доктор Туше говорит: «Мисти, вы что, опять пьяная?» Табби говорит: «Мам, моя юбка!» И Мисти говорит: «Ты не мертвая». Детектив Стилтон промакивает губы салфеткой. Он говорит: «Что ж, это радует. Хотя бы один человек не мертв». Грейс кладет себе ложечкой сахар в кофе, наливает туда молоко, размешивает и говорит: «Так вы действительно думаете, что убийство совершили эти самые маньяки из Потса?» «Это они убили Табби», — говорит Мисти. Табби подходит к столу и облокачивается на спинку стула Грейс, поднимает со стола блюдце, изучает вручную расписанный ободок. На пальцах у Табби явные желтые следы никотина, ободок у блюдца — яркое позолота с танцующими любовный танец дельфинами и русалками. Табби показывает узор своей бабушке и говорит: «Фитц и Флойд. Узор — морской венок». Она переворачивает блюдце, читает надпись на дне и улыбается. Грейс улыбается тоже, глядя на нее снизу вверх, и говорит: «Твои успехи достойны всяческих похвал, Табитта». Для протокола. Мисти хочется обнять и расцеловать свою дочку. Мисти хочется схватить ее и утащить с собой в машину, посадить ее на заднее сиденье и наддать газу прямиком домой, в мамашин трейлерный поселок Текумси-Лейк. Мисти хочется махнуть «прощай» кровавым средним пальцем всему этому трижды ебучему острову жеманных лунатиков. Грейс похлопывает рукой по сиденью ближайшего стула и говорит: «Мисти, милочка, присядь-ка, на тебе лица нет». Мисти говорит: «Кого убил Потс?» Природоохранный океанский террористический союз, который сжег Питеровы граффити во всех домах на побережье. Твои граффити. «Именно за этим я и пришел», — говорит Стилтон. Он вынимает записную книжку из внутреннего кармана куртки, раскрывает ее на столе и щелкает авторучкой. Глядя на Мисти, детектив говорит: «Надеюсь, вы не против ответить на пару вопросов?» «Насчет вандалистских замашек Питера?» «Энджел де Лапорте был убит прошлой ночью», — говорит он. «Возможно, это была кража со взломом, но мы ничего не готовы утверждать. Мы знаем лишь, что он был зарезан насмерть во сне. В ее постели. Нашей постели». Табби мертва, потом вдруг жива. В последний раз, когда Мисти видела дочку, Табби лежала вот на этом столе под простыней, не дыша. Мисти на колено сломана, потом вдруг целехонько. Вчера Мисти вдохновенно работала, сегодня вдруг лишилась таланта. Может, Энджел де Лапорте и правда был парнем ее мужа, но теперь он умер. Был твоим парнем. Табби берет мать за руку. Она ведет Мисти к незанятому стулу, отодвигает его, и Мисти садится. «Пока мы не начали», — говорит Грейс. Она наклоняется над столом, похлопывает детектива Стилтона по манжете рубашки и говорит: «Мистина выставка открывается через 3 дня, и все мы рассчитываем, что вы тоже придете. Мои картины, они где-то здесь». Табби улыбается, глядя на Мисти, и кладет ладошку на руку Грейс. Кольцо с перидотом сверкает зеленью на белой матерчатой скатерти. Грейс Уилмот стреляет вместе глазами и морщится, будто попала лицом в паутину, втянув подбородок и шевеля пальцами в воздухе. Она говорит: «В последнее время на острове творились всякие неприятности». Грейс втягивает воздух носом, ее грудь вздымается вместе с жемчужным колье. Она вздыхает и говорит: «Я надеюсь, выставка всем нам поможет начать жизнь заново».